Молодые Барата, сыновья Шадимана, они могут превратиться в начальников марабдинских дружин, преданных мне. Помните, если мы хотим еще раз помериться силами с кликой Зураба и Ристави, мы должны подготовить к схватке силы внутри Грузии. Заза и Ило ослеплены роскошью. Если разбудить в них честолюбие, они отрекутся от нее. Власть сильнее золота. Эта истина будет осознана ими, в чьих жилах кровь Шадимана. Что ж, верно задумал Георгий. Папуна подтянул к себе бурдючок, еще не опустивший все четыре лапки. Выпьем за твой ум, способный обмелять даже бездонное горе. А меня так и толкало сказать двум барата, что думает честный грузин о таких желанных гостях, как они. Гость поутру в золото, вечером обращается в серебро, а спустя день становится железом. Улыбаясь, барсы высоко вскинули чаши и прадедовские роги. Они еще раз осушили за своего Георгия в самые тяжелые мгновения влекущего их неизменно вперед, пусть над пропастью, пусть сквозь бурину, только вперед. Спустя 6 дней два барата станут воском. Георгий провел рукой по кольцам своих пушистых усов. Их будут терзать сомнения, но они вернутся в Картли. Не горячись, Дмитрий, увидишь, сыновья Шадимана станут во главе войск Марабды. «Полтора им попутного ветра в спину», — озлился Дмитрий. «Для этого они снова должны пожаловать к нам в гости. И пожалуют не позже, чем в следующее воскресенье. В мозаичный дворец их повлекут тревожные мысли». Барсы разбились на две партии. Одни утверждали, что барата не придут. Они не любят, когда им на шее опускают железо, хотя бы даже мысленно. Другие настаивали, что Маурави лучше знает характер всех барата, чем сам черт, их приятный покровитель. Настало воскресенье. Георгий с утра лично подбирал из своего запаса клинки и кинжалы для Заза и Ило. Два грузина в Стамбуле должны иметь оружие в простых ножнах, но по легкости соперничающее с самим ветром. По улице, прилегающей к мозаичному дворцу, гулко зацокали копыта, а в Тандил, дежурящий возле окна, торжествующе воскликнул: «Выиграли! Скачут!» В ажурные ворота дома Саакадзе вновь стучали Заза, Ило и Магдана. Глава 4. Месяц перемен. Месяц торжества тепла над холодом. Только заиграй рожок или ударь дапи, вскочат они на неоседланных коней, вылетят навстречу долгожданной весне прекрасной гостье. Дапи — грузинская барабан с одной стороны конусообразной формы.